Николай Николаевич Страхов. Годы жизни 1828-1896. Николай Николаевич Страхов родился в Белгороде. Его отец был магистром Киевской духовной академии, протоиереем и преподавателем словесности в Белгородской семинарии. После его смерти мальчик Николай был взят на воспитание братом матери, ректором Каменец-Подольской, а затем Костромской семинарии. Страхов окончил курс в Костроме. В 1845 году он поступил на математический факультет Петербургского университета, а потом перешел на естественно-математический разряд Главного педагогического института и кончил курс там в 1851. Был учителем физики и математики в Одессе, потом преподавал естественную историю во Второй Петербургской гимназии. В 1857 году Страхов защитил в Петербургском университете диссертацию на степень магистра зоологии и получил приглашение на кафедру зоологии в Казанский университет, но туда не поехал, не желая расстаться с Петербургом. В 60-х годах он сблизился с Достоевским и был сотрудником его журналов «Время» и «Эпоха». В 1873 году поступил библиотекарем юридического отдела публичной библиотеки, в 90-х годах состоял членом-корреспондентом Академии наук. Страхов был убежденным гегельянцем, высоко ценил логику Гегеля и диалектический метод. Это, писал он, вечный памятник человеческого гения, один из величайших образцов философской способности человечества. Для Страхова гегельянство является предпосылкой философии истории, стремящейся понять индивидуальность народов. В частности, гегельянство лежит и в основе славянофильства, понимаемого в широком смысле слова. Представление об историческом развитии как о последовательной смене ряда образов духа, череды служивших духу народов, Страхов считал неоспоримым приобретением философии истории, которым мы обязаны Гегелю. «Народный дух, — писал Страхов, — так назовем мы таинственную силу, от которой в глубочайшем корне зависят проявления человеческих душ». В связи с этой концепцией Страхов сделался страстным поклонником идей Данилевского о различии культурно-исторических типов развития человечества. Книга последнего «Россия и Европа» вышла первым изданием в 1871 году. Страхов считал себя религиозным человеком, но это его мнение о себе требует оговорок. Профессор философии в Александровском лицее Радлов высказал проникновенное мнение, что Страхов понимал религию более умом, чем сердцем. И действительно, в одном из своих писем к Льву Толстому Страхов признался, что он научился понимать религию только у Шопенгауэра. У Страхова были большие философские способности. В нем соединились все данные для того, чтобы написать крупное философское произведение. Обширное и разностороннее образование, критическое дарование, вдумчивость и методическое мышление. Ему не хватало лишь истинного творчества, благодаря которому создается новое. Цитата Радлова. Страхов был близким другом и горячим поклонником Льва Николаевича Толстого. Между ними шла все время оживленная переписка. Пытался Страхов увлечь Толстого в гегельянство, но для Толстого оно было совершенно неприемлемо. Наоборот, Страхов одно время подпал под влияние мистических идей Толстого. В одном из писем к нему Страхов писал: «В нашем сознании сознает себя то вечное духовное начало, в котором корень всякого бытия. Все от Бога исходит и к Богу ведет, и в Боге завершается. Я теперь отрицаю, что ум руководит историей, что она есть развитие идей».